Глава 8. Анаксагор. Философ Анаксагор, хотя его и нельзя поставить рядом с Пифагором, Гераклитом или Парменидом, тем не менее являлся значительной исторической фигурой. Он был ионийцем и явился продолжателем научной, рационалистической традиции Ионии. Он был первым, кто познакомил афинян с философией, и первым высказал мысль, что первопричиной физических изменений является ум. Анаксагор родился в Ионии в Клазоменах около 500 года до нашей эры, но около 30 лет прожил в Афинах, приблизительно с 462 по 432 год до нашей эры. Его, вероятно, пригласил Перикл, который стремился цивилизовать своих граждан. Быть может, Аспасия, происходившая из Милета, представила Анаксагора Периклу. Платон в своем диалоге «Федор» говорит: «Сблизившись с Анаксагором, человеком, по-моему, как раз такого склада, Перикл преисполнился познания возвышенного и постиг природу ума и мышления, о чем Анаксагор часто вел речь. Отсюда Перикл извлек пользу и для искусства красноречия». Говорят, что Анаксагор оказал влияние на Еврипида, но это весьма спорно. Граждане Афин, как и граждане других городов во все времена и на всех континентах, относились с определенной враждебностью к тем, кто пытался привить более высокий уровень культуры, нежели тот, который был им привычен. Когда Перикл стал стареть, его противники подняли против него кампанию, нападая на его друзей. Они обвинили Фидия в том, что он присвоил некоторое количество золота, которое было выделено ему на статуи. Они провели закон, позволявший привлекать к суду тех, кто не исповедовал религию и проповедовал различные теории о том, что наверху. На основании этого закона они стали преследовать Анаксагора и обвинили его в том, что он учил, что солнце – раскаленный камень, а луна подобна земле. Такое же обвинение было повторено по отношению к Сократу его преследователями, которых он высмеивал за их старомодность. Неясно, что произошло. Известно только, что Анаксагор должен был оставить Афины. Представляется возможным, что Перикл освободил Анаксагора из тюрьмы и создал ему возможность бежать. Анаксагор возвратился в Ионию и там основал школу. В соответствии с завещанием Анаксагора, годовщину его смерти отмечали в этой школе днем отдыха. Анаксагор утверждал, что все является бесконечно делимым и что даже малейшая частица материи содержит кое-что от каждого элемента. Вещи представляют собой то, чего в них содержится больше всего. Так, например, все содержит немного огня, но мы называем огнем лишь то, в чем преобладает этот элемент. Как и Эмпедокл, Анаксагор выступал против допущения пустоты. Он говорил, что клипсидра, или надутая шкура, свидетельствует, что там, где, по-видимому, ничего нет, находится воздух. Он отличается от своих предшественников тем, что рассматривает ум, нус, как субстанцию, которая входит в состав живых существ и отличает их от мертвой материи. «Во всем, — говорил он, — есть часть всего, кроме ума, а некоторые вещи содержат также и ум. Ум имеет власть над всеми вещами, обладающими жизнью. Он бесконечен и управляет сам собой. Он смешан с небытием. За исключением ума, все, как бы оно ни было мало, содержит части всех противоположностей, таких как горячее и холодное, белое и черное. Он утверждал, что снег черен. Частично. Ум – источник всякого движения. Он вызывает вращение, которое постепенно распространяется по всему миру и приводит к тому, что легчайшее идет к периферии, а тяжелейшее падает в центр. Ум единообразен. В животном он так же хорош, как и в человеке. Видимое превосходство человека обусловлено наличием у него рук. Все кажущиеся различия интеллекта в действительности связаны с телесными различиями. И Аристотель, и платоновский Сократ выражают сожаление, что Анаксагор, введя ум, мало его использует. Аристотель указывает, что Анаксагор вводит ум как причину только тогда, когда он не знает другой причины. Везде, где возможно, Анаксагор дает механическое объяснение. Он отверг необходимость и случайность как причину происхождения вещей. Тем не менее, в его космологии нет провидения. По-видимому, он не уделял большого внимания этике или религии. Вероятно, он был атеистом, как утверждали его преследователи. На него оказали влияние все его предшественники, исключая Пифагора. Парменид оказал на него такое же влияние, как и на Эмпедокла. Анаксагор имел большие заслуги перед наукой. Он первый объяснил, что Луна светит отраженным светом, Хотя у Парменида имеется зачаточный фрагмент, который позволяет предполагать, что последний также знал это. Анаксагор дал правильную теорию затмений и считал, что Луна находится ниже Солнца. «Солнце и звезды, — говорил он, — горящие камни, но мы не чувствуем жара звезд, потому что они слишком далеко от нас. Солнце больше Пелопоннеса. На Луне есть горы, и она, как он думал, населена». Говорят, что Анаксагор был из школы Анаксимена. Несомненно, что он сохранял живую рационалистическую и научную традицию ионийцев. У него не найдешь преобладания этики и религии, которая от пифагорейцев до Сократа и от Сократа до Платона вносила обскурантистский уклон в греческую философию. Анаксагор не находился в первых рядах, но значение его состоит в том, что он принес в Афины философию и был одним из тех, чье влияние способствовало формированию взглядов Сократа.